Звезды все погасли, но светляки еще летали. А я все оползаю колодец на коленях и ломаю доски. «Долорес!» — стонет его голос. «Забирай деньги, все до последнего цента, и я больше доселена не дотронусь, Господом Богом клянусь и всеми его ангелами. Только помоги, родная, мне вылезти!» Тут я обломила последнюю доску, она вся была под плетями ежевики, и бросила ее себе за спину, а потом посветила фонариком вниз. Луч сразу упал на его запрокинутое лицо, и я вскрикнула. Такой белый кружок с двумя черными дырками. Мне даже почудилось, что он зачем-то себе в глаза по камню вставил. Но тут он замигал, и вижу, на меня просто его глаза смотрят. Я себе представила, что они такое видят, да ничего. Только яркий круг света и в нем черную женскую голову. Он стоял на коленях, а его подбородок, шея и грудь рубашки залиты кровью. Когда он открыл рот и выкрикнул мое имя, оттуда опять кровью плеснуло. Падая, он все ребра переломал, и они, верно, ему в легкие впивались, точно иголки дикообраза. Я не знала, что делать. Скорчилась на краю. Чувствую, как возвращается жара, шеей, руками, ногами чувствую, и свечу на него фонариком. Тут он сдернул руки и вроде бы заплескал ими, будто тонул, и я не выдержала. Погасила фонарик и отползла от края самую чуточку. Сижу там, скорчилась в комок, обхватила свои исцарапанные колени и дрожу вся. «Помоги!» — кричит он снизу. «Помоги! Помоги!» А под конец. «Помоги, Долорес!» Жутко это было. Так жутко, что и вообразить невозможно. И продолжалось, пока я уж думала, что с ума сойду. Затмение кончилось. Птицы перестали петь свои утренние песни. Светляки кончили кружить, а может, я их просто видеть перестала. И в проливе слышу, лодки сигналят и перекликаются, а он все не перестает. То просит и называет меня лапочкой, и перечисляет все, что сделает, если я его вытащу, построит нам новый дом и купит мне Бьюик, о котором я, дескать, всегда мечтала, а потом принимается меня проклинать,